Людям до такой степени свойственна привычка прибегать к насилию, что она составляет как бы врожденное свойство их натуры, и они готовы принять самую мелкую обиду и самое сомнительное право за достаточное основание для того, чтобы один народ объявил войну другому. Но название и характер священной войны требуют более строгого расследования ее мотивов. Ведь мы не можем поверить на слово, что служители князя мира обнажили меч разрушения без веских мотивов, без законного на то права и без крайней необходимости. Политические результаты предприятия выясняются с течением времени путем опыта. Но прежде чем приступить к делу, мы должны сознать и справедливость, и целесообразность предприятия. Во времена крестовых походов и восточные, и западные христиане были убеждены, что справедливость была на их стороне, и что они были достойны похвалы. Их аргументы затемнялись беспрестанным употреблением во зло священного писания и риторики. Но они, как кажется, более всего настаивали на естественном и священном праве защищать свою религию, на своем праве владеть святой землей и на нечестии своих языческих и магометанских противников. Первое. Право законной обороны, конечно, заключает в себе и право защищать наших светских и духовных союзников. Оно основывается на действительном существовании опасности, а настоятельность этой опасности измеряется ожесточением и могуществом наших врагов. Магометанам приписывали тот зловредный принцип, что на них лежит обязанность искоренять мечом все другие религии. Это обвинение, возведенное на них невежеством и ханжеством, опровергается содержанием Корана, историей мусульманских завоевателей, публичной и легальной терпимостью христианского богослужения. Но нельзя отрицать того, что восточные церкви были доведены под их железным игом до бедственного положения, что и в мирное время, и в военное они предъявляли божественное и неоспоримое право на всемирное владычество, и что догматы их веры постоянно угрожали уничтожением религии и свободы тех, кого они называли неверными. В XI столетии победы тюрок заставляли опасаться, что эти угрозы могут быть приведены в исполнение на деле. В течение менее 30 лет они завладели азиатскими государствами вплоть до Иерусалима и до Геллеспонта, а греческая империя находилась на краю гибели. Помимо искреннего сочувствия к своим единоверцам, латины имели право защищать Константинополь ради своих собственных интересов, так как этот город служил самым важным оплотом для Запада. А право обороны заключается не только в отражении нападения, но и в его предотвращении. Но эта благотворная цель могла быть достигнута присылкой менее многочисленных подкреплений. И наш рассудок не может одобрить отправки на отдаленный театр военных действий тех бесчисленных сонмищ, которые затопили Азию и обезлюдили Европу. Второе. От обладания Палестиной не могли ничего выиграть ни могущество латинов, ни их безопасность, и только их фанатизмом можно было оправдать завоевание такой отдаленной и небольшой провинции. Христиане утверждали, что их неотъемлемое право на обетованную землю было за ними закреплено кровью их божественного Спасителя, и что на них лежала обязанность вырвать это наследственное достояние из рук незаконных владельцев, не уважавших святости гроба Господня и не допускавших к нему пилигримов. было бы тщетно на это возражать, что первенство Иерусалима и святость Палестины были упразднены вместе с законами Моисея, что Бог христиан – не местное божество, и что приобретение его колыбели или его гробницы, Вифлеема или Голгофы не может служить оправданием для нарушений нравственных правил Евангелия. Такие аргументы всегда будут отскакивать в сторону от того тяжелого щита, которым прикрываются суеверия, и религиозные люди нелегко откажутся от обладания священной почвой мистерии и чудес. Третье. Но священные войны, возникшие во всех странах мира, от Египта до Ливонии и от Перу до Индостана, требовали для своего оправдания более всеобщих и более податливых мотивов. Нередко допускали, а иногда положительно утверждали, что различие религиозных верований есть достаточный мотив для ведения войны, что подвижники креста могут убивать или порабощать упорных неверующих, и что благодать есть единственный источник и могущество в этом мире и спасение в будущем. За 400 с лишним лет до первого крестового похода варвары, германские и арабские, завладели восточными и западными провинциями Римской империи почти одновременно и одинаковым путем. Время и трактаты придали легальную прочность завоеваниям, принявших христианскую веру франков. А магометанские монархи все еще были в глазах своих подданных и соседей тиранами и узурпаторами, у которых можно было без нарушения справедливости отнять их незаконные владения путем внешнего нападения или внутреннего восстания.